Слезы, если такие вообще существуют, а горькие, неутешные слезы, они не текли по лицу, а скопились в уголках глаз и жгли их. Я вспомнил, как мы с мамой ходили на кладбище ухаживать за могилой отца. Прочитав несколько последних абзацев, я решил, что такое больше не по мне. Во всяком случае, один я на кладбище не пойду. Ни за что. Иногда расти без отца не так уж и тяжело, но если покойный отец вдруг заговорит с тобой из могилы, вот тогда становится по-настоящему жутко. Может, было бы лучше, если бы он оставил в покое своего сына. Ведь он сам намекнул мне, что вернулся обратно в образе привидения. У меня вспотели ладони, но я, безусловно, дочитаю его письмо до конца. Может, и хорошо, что он послал это письмо в будущее, а может, и нет. Сейчас еще слишком рано судить об этом. Все-таки он был большой чудак, подумал я, по крайней мере, в 19 лет, той осенью в конце 70-х годов, по-моему. Ему не следовало придавать такое значение тому, что какая-то девушка ехала в трамвае с большим пакетом апельсинов. Что странного в том, что девушки и парни переглядываются друг с другом? Думаю, они начали переглядываться еще во времена Адама и Евы. Почему он не мог просто написать, что влюбился в нее? Девушка наверняка поняла это задолго до того, как он набросился на ее апельсины. А он умудрился даже обнять ее за талию. Может, в трамвае у него возникло бессознательное желание закружиться с ней в апельсиновом вальсе? Когда влюбляются дети, они либо дерутся, либо дергают друг друга за волосы. Кое-кто кидает друг в друга снежками. Мне казалось, что 19-летние ведут себя умнее. Но я прочитал еще только самое начало истории. Может, с этой апельсиновой девушкой и в самом деле связано что-то таинственное. Иначе зачем бы отцу понадобилось писать про нее? Он был болен и знал, что, скорее всего, умрет. Поэтому он писал о том, что было для него важно, а может быть и для меня. Я допил колу и стал читать дальше. Встречу ли я когда-нибудь еще раз эту апельсиновую девушку? Может и нет. Может, она живет в другой части страны. Может, она лишь ненадолго приезжала в Осло. Бывая в городе и видя трамвай, идущий во Фрогнер, я заглядывал в окна, стараясь высмотреть среди пассажиров апельсиновую девушку. Это вошло у меня в привычку. Но сколько бы я ни смотрел, ее я не видел ни разу. По вечерам я стал совершать прогулки по Фрогнеру, и всякий раз, увидев на улице что-то желтое или оранжевое, я думал, наконец-то она, и если мои ожидания были большие, то и разочарования тоже были немаленькие. Проходили дни и недели, и однажды в понедельник в полдень я зашел в одно кафе на улице Карл Юхан. Мы с приятелями по университету постоянно там бывали. Как только я открыл дверь и вошел в зал, я замер, а потом отпрянул назад. В зале сидела апельсиновая девушка. Раньше я ее никогда не видел в этом кафе, но теперь она сидела за столиком с чашкой чая и листала какую-то книгу с цветными иллюстрациями. Будто чья-то невидимая рука посадила ее туда в ожидании, когда я загляну в кафе, и мы снова встретимся. На ней был тот же самый старый анорак. И послушай, Георг, боюсь, ты не поверишь, но на коленях между собой и маленьким столиком она держала большой бумажный пакет с роскошными апельсинами. Я вздрогнул. Увидеть снова апельсиновую девушку в том же самом оранжевом анораке с таким же пакетом апельсинов в руках было все равно, что увидеть мираж. С этой минуты я ломал голову уже не только над этими апельсинами. Между прочим, что это за апельсины? Эти золотые апельсиновые солнца сверкали так ослепительно, что мне захотелось зажмурить глаза. Таких золотистых апельсинов мне видеть еще не доводилось. Даже сквозь кожуру было видно, какие они сочные. Обыкновенные апельсины.